Из дневника Габриэля Мирта «Холмы», май 1800 какого-то года. Все стало слишком сумбурно, непредсказуемо. Я предполагал, что пойду в холмы один, когда дорогие мне люди окажутся в безопасности. Я думал, что столкнусь здесь с тяжелыми испытаниями, а не с теплым приемом. И Джеймс. С одной стороны, я рад видеть его живым. С другой, пропасть между нами стала окончательно непреодолима. Черная глубокая трещина непонимания, которая может пролечь только между людьми, которые когда-то были очень близкими. Теперь же мы, кажется, превратились в чужаков. Что до Этельстана, мне еще предстоит это обдумать и осознать. Помимо того, что я, нарушив все мыслимые законы и правила, встретился со своим близнецом лицом к лицу, с полного одобрения короля и королевы, прошу заметить, так еще и осознал, что он кровный брат Джеймса и еще один носитель королевской крови. Мне кажется, они неплохо ладят. Что ж, я рад, что Джеймс жив, в порядке и не одинок. Назад в смертный мир ему хода нет. Право на смерть официально не отменяли. К тому же еще слишком живы в сердцах людей воспоминания о покушении на парламент. Говоря о парламенте, я здесь с единственной целью и надеюсь, что пока я буду пытаться добыть абаллахское яблоко, местные мастера смогут помочь мисс Амелии с ремонтом дирижабля. Думаю, что мисс Амелия и Поуп вполне справятся с этим сами, без моего непосредственного присутствия. Хотя, конечно, я хотел бы лично познакомиться с мастером Дианом Кехтом, если он действительно здесь. Когда я думаю о яблоке, я задаюсь вопросом о том, почему продолжаю стоять на стороне парламента, когда Джеймс жив и мог бы действительно вернуться на трон. Правда, точно не тем кровавым путем, которым намеревался. Но все-таки мне кажется, это было бы ошибкой. Призыв просвещения был следствием людской жестокости и недальновидности. Но конец бритской монархии оказался закономерным. Король Чарльз, лишив смертный мир поддержки Фая, обострив отношения с империей Хань и Галлией, закрыв глаза на беспорядки, зреющие в Эйре, тем самым лишал бритские острова будущего. Чейсон Уолш, при всей спорности его натуры, повел страну к будущему. Прогресс и созидание, которые Фая всегда несли в смертный мир, встали во главе угла. Потому парламент должен существовать, а значит, должен жить Чейсон Уолш. Однако никакой человеческой силой нельзя остановить таких же людей от их стремления к разрушению, от глупости и мелочности. Вот почему, находясь сейчас при дворе Фая, глядя в глаза Джеймсу и помня о тяжести и важности моей миссии, я отчетливо, возможно, впервые в жизни, понимаю, чего сам хочу от мира. Я хочу, чтобы Фая вернулись. Я не хочу больше быть один. Глава 16. Утешение. Мистер Мирт и мисс Амелия стояли в дверях спальни, отведенной для них. В богато убранном помещении были широкая, устланная бархатом кровать, изящный письменный стол и большое зеркало. А на стене висели оленьи рога, не иначе в качестве вешалки. Они молчали уже несколько минут, с тех пор, как осознали, что вопреки всем правилам приличий их поселили вместе. Бежать и пытаться что-то изменить было поздно. Король и королева удалились, пожелав гостям прекрасной ночи. А Финелла исчезла еще раньше. В покое их провожал кто-то из Фая, чьего имени они не узнали. У него были темные глаза с вертикальными зрачками, а в дымчато-серых волосах вились крепкие бараньи рога. Передав им свечу в высоком золотом подсвечнике, Фая пожелал приятного отдыха и растворился в тенях, оставив гостей наедине. Что ж, наконец нарушил сгустившееся молчание Габриэль. Теперь мне ясно, отчего Джеймс так ухмылялся, прощаясь с нами. А это вообще допустимо? Мисс Амелия обвела рукой комнату. В смысле, у Фая так принято? Милая моя Амелия, взмолился мистер Мирт. Я такой же лунденбурхец, как и вы. Я тоже первый раз при дворе. Я не знаю. Может быть, они посчитали, что раз я ваша спутница, вы не захотите оставлять меня одну? Нам, конечно, пообещали защиту, но я столько слышала о страсти Фая к развлечениям. Возможно, это и есть их развлечение, раздосадованно сказал мистер Мирт. Но боюсь, сегодняшнюю ночь придется провести так. Не беспокойтесь, мисс Амелия решительно зашла в спальню первая. Мы с вами собирались ночевать на голой земле. Все лучше, чем подобная перспектива. Вы не находите? Да уж, не слишком уверенно ответил Габриэль. Войдя следом и прикрыв за собой дверь, он огляделся. Кто-то позаботился о том, чтобы им было удобно. Из дирижабля принесли их личные вещи и ящик с инструментами. А на ночном столике стоял кувшин с водой и блюдо с фруктами. Видимо, на тот случай, если среди ночи гостей вдруг одолеет голод. Рядом на небольшой табуретке стоял таз для умывания. «Ложитесь на кровать, мне достаточно будет пола», — велел мистер Мирт и тут же понял, что совершил ошибку. Мисс Амелия мгновенно оказалась перед ним, пылая справедливым гневом. «Вы опять пытаетесь отнестись ко мне как к женщине, а не как к компаньону? Я не хрупкая неженка и вполне могу поспать на полу сама. Я думала, вы сделали выводы из нашего предыдущего разговора, а вы снова ведете себя как шовинист», — мистер Мирт опешил. «Амелия, простите, у меня и в мыслях не было вас обидеть». «Мы с вами с самого первого дня об этом говорим, и вы постоянно спорите со мной. Запомните, наконец», — она сжала руки в кулаки, — «мне не нужно никакого особенного отношения. Если я ваш друг, если дорога вам, примите меня как равную, наконец». Оставив опешившего мистера Мирта стоять, где стоял, она отошла к ночному столику и начала расстегивать жилетку. «И, кстати», — не поворачиваясь, обронила она, — «кровать большая, а пол мраморный и холодный. Никакие ковры не спасут. Если вы заболеете, то ничем не поможете ни себе, ни мне, ни парламенту. Так что я советовала бы вам не строить из себя героя. Здесь нет никого, кто бы это оценил, а просто лечь спать». «Амелия, вы просто убиваете меня», — неловко пробормотал мистер Мирт, чувствуя, как пылают кончики его ушей. «Ни одна женщина Лунденбурга, он был в этом совершенно уверен, не смогла бы так легко и естественно снять одежду в присутствии мужчины». Мисс Амелия уже, казалось, нисколько не смущала, что он видит ее нижнюю рубашку и панталоны. Она аккуратно сложила на стуле шелковый шарф, летную куртку, рубашку, жилет и штаны, поставила сапоги под стул и, свернув чулки, убрала их в один из сапогов. Взяв расческу, предусмотрительно оставленную кем-то на ночном столике, она распустила волосы и, подойдя к зеркалу, принялась расчесывать их. Мистер Мирт на негнущихся ногах прошел к кровати и сел на нее спиной к мисс Амелии. Он искренне старался не смотреть. Ему бы в голову не пришло так оскорбить девушку. Но мисс Амелия словно делала это нарочно, будто пыталась показать, что она может быть во всем наравне с мужчинами. А ему что делать? Он успел углядеть и нежные очертания фигуры под тонким батистом, и хрупкие обнаженные лодыжки и ступни. Почему-то босоногость Финеллы не произвела на него ровным счетом никакого впечатления. Что взять от Фая, живущей наедине с природой? Но мисс Амелию его разум упорно пытался вписать в рамки общепринятой нормы, хотя все говорило об обратном. Смелая мисс Эконит ломала рамки и нормы и не намеревалась останавливаться на достигнутом. А еще она ему доверяла, и это знание от чего-то отчаянно грело сердце. «Вам будет неудобно спать в одежде», — напомнила мисс Амелия, в зеркало увидев, что он не предпринимает и попытки подготовиться ко сну. Мистер Мирт нехотя встал и все так же, не поворачиваясь, принялся за свою летную куртку. Оленьи рога выдержали и ее, и жилет, и бриджи. Только сапоги он оставил у кровати. Оставшись в рубашке и панталонах, он с сомнением посмотрел на бархатное покрывало и откинул его. Кровать была устлана свежим шелковым бельем, от которого шел едва заметный аромат луговых трав. «Ложитесь», — умирая от смущения, буркнул он. «Завтра предстоит много дел. Стоит озаботиться починкой дирижабля и...» «И Джеймсом», — добавила мисс Амелия. «Вам надо поговорить. Вы оба раните друг друга. Вы вообще очень острый человек, мистер Мирт». Габриэль промолчал. Мисс Амелия явно имела в виду, что ее он ранит тоже. Мисс Амелия забралась на кровать и натянула одеяло до груди. «Ложитесь», — велела она. «Что вы там мнетесь? Утро вечера мудренее». «Амелия, я...» «Все разговоры завтра», — строго сказала мисс Амелия. «У нас был слишком длинный день. И если он не закончится в ближайшую четверть часа, я за себя не ручаюсь». Мистер Мирт бросил еще один взгляд на девушку, с которой ему предстояло разделить ложе, и подумал о том, что кто-то может ворваться к ним в неурочный час. Пусть Поуп и сторожит за дверью, но... Где-то здесь Уотерс, приносящий одни неприятности. Да и Джеймс тут явно у себя дома, и никакие двери ему не помеха. Если мисс Амелия не хотела сама заботиться о своей репутации, что ж, Габриэль сделает это за нее. Он подошел к ящику с инструментами и открыл крышку. Мисс Амелия с любопытством наблюдала за ним, подперев голову рукой. «Что вы ищете?» — поинтересовалась она. «Меч», — коротко ответил мистер Мирт. Мисс Амелия удивленно моргнула. На ложе из зеленых ветвей, усланном свежей травой, первая легла Изольда. Тристан лег возле нее, положив между нею и собой обнаженный меч. Напевно произнес Габриэль и повернулся к девушке. Жозеф Бедье, Тристан и Изольда. В руках он держал самый большой гаечный ключ, который только нашелся в походном ящике. Мисс Амелия расхохоталась. «Габриэль Мирт, вы самый восхитительный и невыносимый тип на всех Бритских островах!» Мистер Мирт и в самом деле положил гаечный ключ между ними, как символ непорочности своих намерений. Затем забрался на кровать, и едва его голова коснулась подушки, почувствовал, как усталость смыкает его веки. «И вправду, это ваш меч», — тихо сказала мисс Амелия. «И из каждого боя вы выходите победителем». Она протянула руку и накрыла его пальцы своими. Он улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Мистер Мирт подумал о том, что хотел бы снова поцеловать ее. Не сейчас, не в такой компрометирующей их обоих обстановке. Но, может быть, завтра, под кронами вечно зеленых деревьев, на берегу сияющего озера. Мисс Амелия думала о том же самом. Свеча догорела и погасла, но к тому времени они оба уже погрузились в крепкий сон. Следующим утром король Альберих и королева Идберга не явились к завтраку. Этельстан шепнул мистеру Мирту на ухо, что их величество вообще существа вечерние, а потому утром их застать чрезвычайно сложно. Мистер Мирт немного расстроился. Он надеялся, что можно будет сразу за завтраком обсудить дела. «Не бойся, брат. Если нужна аудиенция, тебе ее предоставят сегодня же». Этельстан ободряюще положил ему руку на плечо. От этого вскользь брошенного брат мистер Мирт испытал странное чувство, словно обрел внезапно потерянную часть семьи, словно та стала больше, чем он когда-либо мог надеяться. Этельстан выглядел веселым и полным сил и явно не тяготился своей должностью. Наоборот, разливал вино Фае со сдержанной гордостью и, казалось, был полностью на своем месте. Мисс Амелия, принимая из его рук кубок, спросила про акведук. «Я много слышала о таких постройках, но никогда не видела их воочию. Скажите, Этельстан, есть ли возможность рассмотреть его поближе, или это будет считаться попыткой выйти за пределы холмов самовольно?» «Приятно поговорить с умной смертной», — улыбнулся Этельстан. «Возможно, все, особенно в сопровождении кого-то из двора. Брат, ты простишь мне наглость, если я предложу твоей даме составить ей компанию после завтрака?» «Смотри, не растрать свои чары напрасно», — не отрываясь от тарелки с завтраком, сухо уронил Джеймс. Мистер Мирт прочитал на его лице собственные сомнения. Кажется, их нарочно сталкивали лбами, оставляли в безвыходной ситуации. Он сам не имел понятия, нужен ли ему этот разговор. Хочет ли он вообще оставаться с Джеймсом наедине после всего прожитого? Желает ли того же Джеймс? Но им обоим, кажется, ультимативно не оставляли выбора. По правде говоря, мистер Мирт с гораздо большим удовольствием прогулялся бы с мисс Амелией к озеру. Запах ее волос и кожи преследовал его еще долго после пробуждения, и за завтраком она сама выбрала сесть рядом с ним. Возможно, их размолвка осталась в прошлом, но чтобы узнать об этом, следовало поговорить наедине. Мисс Амелия же только строго на него посмотрела и улыбнулась Этельстану. «Для меня будет честью, господин Виночерпий». И в самом деле, едва завтрак окончился, мисс Амелия и Этельстан под ручку вышли в сад и направились в сторону величественной громады акведука. Мистер Уотерс в компании Фенеллы исчез куда-то еще раньше, да и вообще был на удивление молчалив. Если бы мистера Мирта не поглотили собственные переживания, он бы наверняка обратил внимание на столь несвойственное репортеру поведение. Но сейчас он только порадовался, что мистер Уотерс под присмотром одной из Фая, и можно спокойно заняться действительно важными делами. Важные дела, едва закончился завтрак, жестом пригласили его на улицу. «Присоединишься ко мне?» — спросил Джеймс с таким видом, словно у Габриэля оставался хоть один шанс избежать этой прогулки. «Конечно», — вздохнул он, поднимаясь из-за стола. В саду было жарко и солнечно, словно в холмах уже давно бушевало лето. Аромат луговых цветов бил в нос и кружил голову. Вокруг садовой беседки, стоящей на берегу озера, буйно цвели синие колокольчики. Вначале мистер Мирт подумал, что Джеймс ведет его туда. Беседка стояла в освежающей тени, и к ней вел изящный горбатый мостик. Но Джеймс прошел мимо и даже настойчиво оглянулся, уверяясь, что Габриэль продолжает следовать за ним. Как выяснилось через четверть часа неспешной ходьбы, путь их лежал прочь со двора, через кованые ворота, другие, не те, сквозь которые путники пришли накануне. Более низкие и украшенные вместо оленьих рогов серебряной вязью мирта и колокольчиков, в дышащий хвоей и мятой зеленый лес. Здесь стояла тишина, к которой городской житель не сразу может привыкнуть. Поначалу кажется, что подводит слух. А потом в этой оглушительной тишине начинает проступать настоящий лесной оркестр, Жук точит кору, пчела летит по своим делам, птица-карастель перелетает с ветки на ветку, и тихо-тихо скрипят ветви в вышине, переговариваясь о чем-то своем. Они шли в тишине бок о бок, пока Джеймс не нарушил молчание первым. «Дирижабль вчера ночью доставили в мастерские. Думаю, после обеда ты сможешь заняться ремонтом. Я не силен в механике, поэтому оценить повреждения не смог. Но мастер Кехт уверяет, что все поправимо». «Знаешь», — усмехнулся в ответ мистер Мирт, «мне не столько уже хочется починить дирижабль, сколько познакомиться с легендарным мастером Кехтом». «Ничуть в этом не сомневался», — пожал плечами Джеймс. «С чего вообще ты вознамерился штурмовать небеса? Вроде как людям свойственно ходить по земле, и такова их природа». «Ты же знаешь, я не человек. И мне всегда и всего мало», — мягко улыбнулся Габриэль. Джеймс не вернул улыбку и промолчал в ответ. Тропинка привела их на поляну, усыпанную яркой алой земляникой. Габриэль остановился и вдохнул земляничный аромат. Свежий и ясный. Запах свободы и радости. «Я рад, что ты жив», — искренне сказал он, постаравшись вложить в эту короткую фразу все те чувства, что испытывал в этот момент. Джеймс вновь промолчал, а в следующее мгновение Габриэль оказался впечатан в ствол векового дуба с такой силой, что воздух выбило из груди, и пришлось хватать его ртом. Пальцы Джеймса стиснули его горло. «О, я жив, но не твоими стараниями!» — ядовито проговорил он. «Отпусти!» — прохрипел Габриэль, вцепившись в его руку. По силам они были почти равны. За плечами мистера Мирта были годы обучения боксу, как самому достойному для джентльмена способу самообороны. А Джеймс за время пребывания в Хань поднаторел в боевых искусствах. Габриэль ударил его коленом в живот и вывернулся, отпрыгнув на пару шагов. Приняв защитную стойку, он крикнул. «Джеймс, мы же пошли поговорить!» «А мы и разговариваем!» Джеймс атаковал. «Самым достойным для джентльменов способом!» Они обменялись серией коротких жестких ударов и замерли друг напротив друга, переводя дух. Синий взгляд Джеймса горел отчаянной яростью. Габриэль на мгновение представил, как они выглядят со стороны. Он в коричневой жилетке, бриджах и сапогах. Воротник рубашки расстегнут, а рукава закатаны до самого неофициального вида. И Джеймс в зеленом бархате и замшевых сапогах, похожий на Фая гораздо больше, чем он сам. Черные волосы разметались по плечам, бледные губы сжались в тонкую линию. Джеймс был в гневе. «Мы уже стрелялись. Тебе этого мало?» Мистер Мирт развернул руки ладонями вперед, предлагая мир. Но Джеймс его не принял. Он напал снова. И Габриэлю опять пришлось защищаться. В прошлый раз, когда он сошелся с Джеймсом в поединке, у него была цель во что бы то ни стало его остановить. Сейчас же он не имел ни малейшего желания драться. «Пожалуйста, Джеймс!» Вместо ответа тот налетел на него всем телом, и они сцепились. Пальцы Джеймса стиснули его предплечья, оставляя синяки. «Это все твоя вина!» — крикнул Джеймс, и Габриэля физически обдал жаром боли, которую тот нес в своем сердце. «Твоя!» Стоило отвлечься на его слова, как кулак Джеймса прилетел ему в лицо. Скула заныла острой болью, и Габриэль дал сдачи уже рефлекторно. Видимо, пришло время нечестных приемов. Улучив момент, когда Джеймс чуть пошатнулся, переставляя ноги для более удобной позы, чтобы нанести следующий удар, Габриэль схватил его за плечи и сделал подсечку. Они рухнули в траву, и Джеймс рывком уложил Габриэля на лопатки и прижал его руки к траве по обе стороны от лица. «Это все ты! Отвернулся от нас, словно не брат! Когда жгли дом, когда убивали мать и сестру, тебя там не было! Ты не видел! Ты остался с ними. Как будто ничего не произошло. Я пытался, — возразил Габриэль. Меня схватили. Все фаи лжецы. С чего бы тебе быть другим? С того, что я твой брат. Лжец! Джеймс отпустил его руки и с размаху врезал по лицу. Но Габриэлю хватило этого мига, чтобы бросить корпус вверх и повалить Джеймса на спину. Сведя его руки над головой и удерживая своей, он низко навис над ним и заговорил, глядя в распахнутые глаза цвета неба. «В ту ночь я пытался проникнуть во дворец, но Уолш предусмотрел это. Меня схватили на выходе из особняка и заперли внутри. Я знал о слухах, ходивших по городу, но не мог и предположить, на что решится Уолш. И ты выбрал его сторону! Ты, Блюбелл!» «Я не Блюбелл», — выдохнул Габриэль. «Я Мирт. Я мост между людьми и Фае. И все, что я мог сделать, это умолять их разрешить мне остаться, как тому, кто должен нести человечеству прогресс и мир. Они знали, кто я. Джейсон Уолш знал все с самого начала. Они поймали меня в ловушку». «Ты мог отказаться!» — выкрикнул Джеймс ему в лицо. «Ты мог отказаться! Уехать как...» «Как ты? Или лелеять планы мести, которые едва не привели к еще большему кровопролитию? Нас с тобой обоих учили, что любой мир лучше войны. Но ты предпочел бы опрокинуть свою страну в хаос ради личной мести». «Клянусь, я не знал!» Глаза Джеймса вдруг стали растерянными. Он словно обмяк, и Габриэль, поняв, что тот не будет продолжать драку, отпустил его руки и лег рядом на спину. Они лежали под ярким солнцем, тяжело дыша после поединка, повернув лица друг к другу. Так близко, что их носы едва ощутимо соприкасались. «Я не знал о планах Хань», — тихо повторил Джеймс. «Я был ослеплен местью и не видел ничего вокруг. Все, чего я хотел, — это уничтожить проклятый парламент и вернуть себе свое». «Кровь все равно пролилась бы», — вздохнул Габриэль. «А где кровь, там шакалы, желающие урвать кусок побольше». «Ты же знал, что Уолш был амбассадором при короле Чарльзе и много лет провел в Галлии?» «Уверяю тебя, он просчитал все возможные варианты конфликтов со сторонами противников. Но заметь, за 7 лет ни Хань, ни Галлия, ни Эйри еще ничего не предприняли. Ему удается найти баланс, хрупкий мир. После такого переворота. Это удивительно. Но это то, что нужно Британии сейчас, когда она уже лишилась самого главного – поддержки Фае». «Поэтому ты поддерживаешь его?» «Я его не поддерживаю. Я выполняю свой долг и пользуюсь теми ресурсами, которыми он располагает, чтобы охватить как можно больше возможностей». «Ты всегда мог выбрать другой путь», — упрямо повторил Джеймс. Габриэль прикрыл глаза и покачал головой. «Я остался совсем один», — тихо признался он. «И не было никого, кому было бы дело до подменыша, который к тому же уже покинул Вороний дворец. Какой еще Габриэль Мирт? Все были заняты своими делами, дележкой власти и ресурсов, решением человеческих судеб. Мне пришлось явиться самому и взять свое по праву. Я... Наверное, если бы не сделал этого, сошел бы с ума в одиночестве своего особняка. А Джейсон Уолш словно ждал, какое же решение я приму. Так мы и начали работать. У меня были патенты, у людей улучшился уровень жизни, у Британии появилась сильная рука». «Значит», — грустно улыбнулся Джеймс, «и ты поверил, что время монархии ушло?» «Джеймс, король Чарльз сделал все, чтобы это стало реальностью. Будущее Бритских островов утекло сквозь его пальцы, словно морской песок. Он был хорошим человеком, но плохим королем. То, что произошло, было неизбежным. Если заглянуть на страницы истории, это становится ясным. «Истории», — хмыкнул Джеймс. «Но не в Британии, где королевский род ведет свое начало от короля-медведя Мадара и королевы Гвендолин, его матери. Кто такой Чейсон Уолш, что он занял место, веками предназначенное только тем, в чьих жилах течет драгоценная королевская кровь?» «Он человек», — пояснил Габриэль. «Смертный, такой же, как многие другие, понимающий чаяния и надежды своего народа. Не злодей и не добряк, просто человек». Джеймс запрокинул голову и рассмеялся. Прозвучало истерически. «Просто человек! Знаешь, я начинаю подозревать, что это все тлетворное влияние Андерса и его эллинской демократии». «Конечно», — хмыкнул мистер Мирт. «Это все Андерс виноват». Они рассмеялись, представив себе своего добродушного брата, планирующего заговор. Но стоило смеху стихнуть, взгляд Джеймса посерьезнел вновь. «И все-таки часть меня жалеет, что мне не удалось осуществить мой план», — признался он. «Я бы знал, что я сделал все, что мог, даже если бы я потерпел поражение». «Почему?» — вдруг спросил Габриэль, чувствуя, как сжимается его сердце. «Почему поражение было бы лучше нынешней моей ситуации?» — поднял бровь Джеймс. «Нет», — Габриэль мотнул головой так, что волосы упали на лоб. «Почему ты не пришел ко мне?» Джеймс приподнялся на локте. Габриэль жадно всматривался в его лицо. Растерянное, непонимающее, в котором сейчас не осталось и следа ненависти. «Прийти к тебе?» Джеймс изобразил кривую усмешку, но в этот раз она вышла фальшивой. «Постучаться на рассвете в особняк достойнейшего мистера Мирта и с порога предложить, не хотите ли, мол, дражайший брат, помочь взорвать парламент?» «Нет, не так», — серьезно ответил Габриэль. «Не желает ли, дорогой брат, вернуть тебя на трон?» Джеймс сел. Длинные рукава его бархатного одеяния тонули в примятой траве. Земляничный сок перепачкал его щеку, а в волосах запутались травинки. Но он словно не замечал этого. «Серьезно? И что бы ты ответил?» Габриэль тоже сел, скрестив ноги, отмечая, что рубашка пришла в негодность. Не иначе, как Джеймс задел тонкий батист одним из своих колец, и в рукаве теперь зияла дыра. «Я не знаю», — признался он. «Вот просто не имею ни малейшего представления сейчас. Но если бы ты пришел ко мне тогда, история пошла бы по другой дороге. Стрелочник судьбы перевел бы пути, и наш паровоз не сгорел бы, возможно. Мне больно видеть, что эта мысль даже не пришла тебе в голову». «Я думал, ты на стороне парламента, душой и телом», — сказал Джеймс. «И у меня не было причин полагать иначе». «Не было, и это разбивает мне сердце», — признался Габриэль. «Ты мог бы написать». «Я не думал, что ты прочитаешь». Мистер Мирт поднялся на ноги и принялся отряхивать одежду. «Что ж, я рад, по крайней мере, что ты добрался в холмы невредимым, и Фаи приняли тебя здесь. Лучше тебе пока не возвращаться в Лунденбург, по крайней мере, пока Уолш при власти». Он протянул руку, помогая Джеймсу встать. «Я правильно понимаю, что твоими стараниями это продлится?» — спросил Джеймс. «Вчера за ужином ты упомянул что-то про яблоко. Вряд ли ты отправился бы в такой путь зачем-то для себя». «Это мы обсудим позже, хорошо?» — попросил мистер Мирт. «Что говорят Фаи о твоем пребывании здесь?» Джеймс пожал плечами. «Они вполне довольны возможностью привечать у себя истинного короля и наследника Мадара. Признаться, мне кажется, они сами недовольны, что им пришлось уйти. Им не хватает радостей смертного мира». Он протянул руку и стер кровь со скулы Габриэля. «Как думаешь?» Габриэль на мгновение позволил себе прижаться к руке брата щекой. «Мы найдем способ открыть дорогу назад?» «Кто знает?» — с сомнением покачал головой Джеймс. «Возможно, здесь нужно возвращение короля былого и грядущего, а трон его пуст и скрыт туманами и мороком. Возможно, смертным и дальше придется учиться справляться самим». «Хотелось бы верить в обратное», — пробормотал Габриэль. «Я устал быть один. Это невыносимо». «Вот ты наглец!» — восхитился Джеймс. «У тебя есть мисс Амелия. Ты прибрал к рукам Цзияня с его новым дружком. У тебя целая королевская горгулья. А ты утверждаешь, что один». «Они все смертные», — напомнил Габриэль. «Ну и что? Я тоже смертный. Однако не собираюсь страдать от одиночества. Кстати, Этельстан тоже рад моему присутствию здесь. В отсутствие смертных ему порой грустно находиться только лишь с одними фае. Я скрашиваю его скуку». «Рад это слышать. Кстати, он же тоже Блюбл. И в нем тоже королевская кровь?» «И да, и нет», — повел рукой Джеймс. «Он все-таки принадлежит фае, как ты, смертному миру. Кстати, надеюсь, ты уже сделал Амелии предложение?» Габриэль моргнул. Внезапная смена темы застала его врасплох. «Нет, но...» «Интересно, какое это у тебя возникло «но», что ты медлишь почти 2 года?» Ехидно поинтересовался Джеймс. «Или это вот печальная баллада о том, что она, мол, смертная, а ты, фае, в самом деле вам мешает?» «Джеймс, это все не так просто!» Мистер Мирт залился румянцем. «И уж извини, это я обсуждать не хочу. Не здесь и не сейчас». «Хорошо, хорошо. Просто мне было бы обидно, что меня предпочли дураку», — подмигнул Джеймс. «Или я могу вновь поухаживать за ней?» «Не вздумай», — задохнулся от возмущения Габриэль. Джеймс махнул рукой и пошел прочь по лесной тропинке. «Я сегодня же приглашу ее на прогулку. А может быть, ее успеет очаровать Этельстан? Подумай, Габриэль!» «Зараза, Джеймс!» Габриэль закатил глаза и бросился за ним. Мисс Амелия сидела на краю верхнего яруса акведука, спустив ноги вниз. Этельстан сидел рядом, подобрав под себя одну ногу и положив подбородок на колено другой. Мисс Амелия поочередно рассматривала то бьющий далеко внизу водопад, то чеканный профиль своего спутника, с каждым мгновением убеждаясь, что вовсе они с мистером Миртом и не близнецы. Этельстан, поначалу показавшийся двойником Габриэля, действительно был с ним схож, в той же степени, что и с Джеймсом. Тот же выразительный нос, яркие синие глаза, тонкие губы и острые скулы. Но, судя по портрету короля Чарльза, висевшему у мистера Мирта на лестнице, черты эти были в принципе свойственны Блюбеллам. И вряд ли в королевскую семью, которая все время на виду, отдали бы в обмен на одного из принцев кого-то совершенно на них не похожего. Поэтому неудивительно и сходство. Габриэль и Джеймс тоже порой как близнецы. Накануне за ужином, сидя напротив них, мисс Амелия отметила и схожесть движений, и одинаковый наклон головы, и даже жест, которым братья откидывали волосы со лба. Налетевший порыв ветра растрепал волосы Этельстана, и тот, подняв руку, откинул их со лба. Его невинный жест вызвал смех мисс Амелии. «Простите?» — он вскинул брови. «Я сделал что-то не так?» «Все в порядке», — Мисс Амелия прикрыла рот рукой, гася смешок. «Просто я секунду назад думала о том, что Габриэль и Джеймс совершенно одинаковым жестом убирают волосы со лба. И тут вы сделали то же самое». Этельстан рассмеялся. «Вы наблюдательны. Никогда не замечал в себе особого сходства с Джеймсом». «А вы с ним близки?» Мисс Амелия, по примеру собеседника, подтянула к лицу колено и прижалась к нему щекой в ожидании подробностей. «С Джеймсом». Казалось, ее вопрос застал Этельстана врасплох. «Как вам сказать? Я виночерпий. Это почетно, но всего лишь роль кого-то вроде шута при королеве Идберге. Пусть и очень привилегированная должность, так как я здесь не просто уведенный в холмы смертный, а живу на правах Фая, а Джеймс – принц. Даже, я бы сказал, король, пусть и не коронованный, но он единственный потомок Блюбеллов, который действительно готов взять в свои руки власть. Я смотрю на него снизу вверх, готов служить ему и отдать за него жизнь. Но, по правде сказать, мне и братом называть его сложно. Я вырос с мыслью, что таковых у меня вовсе нет. А тут вдруг сразу два. Голова идет кругом». «Могу себе представить», — улыбнулась мисс Амелия. «Если бы у меня обнаружились две внезапных сестры, я не знала бы, что и думать. Разве что моя матушка, возможно, переключила бы на них свое горячее желание срочно заключить брак с фермером из Эйри». «Звучит невесело», — хмыкнул Этельстан. «Простите за вопрос, который может показаться нескромным, но мне показалось, и не мне одному, что вы и Габриэль...» «Уф!» — мисс Амелия прикусила губу. «Я ничего не знаю, и, если честно, не хочу об этом задумываться лишний раз. Это слишком загнало бы нас в социальные рамки, а я с ними борюсь. Я вообще суфражистка». «Суфра... кто?» Этельстан не смог выговорить новое для Фая слово. «Суфражистка. Это та, которая борется за права женщин. Чтобы мы могли работать и получать жалование наравне с мужчинами. Сами решали, за кого выходить замуж и выходить ли, а еще носить брюки». «А вам это запрещают?» — округлил глаза Этельстан. Мисс Амелия печально кивнула. Этельстан помолчал, а потом произнес задумчиво. «Недаром о смертных ходит столько жутких историй среди Фая. Нужна большая сила и смелость, чтобы пытаться что-то менять в их жестоком обществе. Но ведь Фаи всегда помогали людям, разве нет?» «А к чему это привело? Король Альберих считает, что, закрывшись, Фаи сохранили свое будущее, которое непременно уничтожил бы человек. Ведь все, что приносили Фаи, человек в конце концов оборачивал им во вред. Уничтожал природу, осушал реки, душил свободу». «Но Габриэль и его предшественники несут прогресс, который способны принести только Фаи», — кивнула Этельстан. «Но Блюбеллов больше нет, а значит, соглашение расторгнуто. Не будет больше подменышей, не будет обмена». «Выходит, что Габриэль Мирт — последний Фаи?» — тихо спросила мисс Амелия. Мысль показалась ей жуткой и тоскливой. «Ну, по крайней мере, теперь он знает вход в холмы», — ободряюще улыбнулся Этельстан и сменил тему. «Как вы думаете, им удалось не убить друг друга? У Джеймса горячий нрав. Он очень вспыльчивый и ведет себя как раненый загнанный зверь. И зная его историю, я не могу его осудить, даже если бы у меня было на то желание». «Я тоже не могу», — мисс Амелия вздохнула. «Он пытался использовать меня, уничтожил дело нашей жизни. Картина горящего паровоза до сих пор преследует меня во снах. И подарил немало жутких мгновений. но есть в нем что-то такое... Что-то, от чего я не могу на него злиться. Я не знаю, как это назвать. «Я знаю», — ответила Тельстан. «Истина короля. Та правда, которая течет в его венах. Он может совершать ошибки, но он остается королем». «Да. Надеюсь, хотя бы Габриэль будет рассудителен». «Глядя на них, я бы на это не надеялся», — хмыкнул Этельстан и вдруг без всякого перехода спросил. «Вы любите его?» «Да», — ответила мисс Амелия, даже не задумываясь. «Побудьте с ним рядом хотя бы несколько часов. Посмотрите, как он что-то объясняет. Понаблюдайте, как он собирает очередной аппарат. И вы не сможете не влюбиться в него». «А он вас?» — вкрадчиво спросил Этельстан, и мисс Амелия подумала, что никакой он не смертный, такой же Фая, как и они все, и отвечать ему на такие вопросы не стоит из соображений простой безопасности. Но вместо этого спокойно ответила: «Да, он очень любит меня». Этельстан улыбнулся и обнял ее за плечи. «Вот в этом и заключается истинная магия», — шепнул он. «Посмотрите, вон туда, на реку. Кажется, они возвращаются. Присоединимся к ним». «А я бы осталась здесь», — подмигнула мисс Амелия. «Отсюда открывается прекрасный вид».